Непрошенные весни разрывают кожу, позалезли в щели, не угомонись. Кто-то был под утро, а на тебя похожий. Подарил мне четки, да оставил жизнь. Непрошенные чувства заплетаю в косы, не могу отрезать, не могу хранить. А когда начнутся крещенские морозы, будет с ними темными, мне теплее жить. Непрошенные птицы, незваные друзья, приходите к дому, приносите искры, угольки священные небесного костра. Мы запалим пламя и нежданный ужин из плодов. Значит, он нам нужен, он сегодня будет меньшим из двух зол. Молча обменяемся душами, сердцами, молча выпьем воду с серебряной звездой. Если кто захочет, ему подарят камень, чтобы было легче с ним дойти домой. Утром разрядимся, сохраняя маску, вспомним свои тени, да уйдем вперед. Мы еще увидимся, не звонно родной народ. Как вы догадываетесь, это была финальная песня. Спасибо.